Глава 22. На Остина напали. Я занимался предпродажной обработкой пластин броненосца, когда в кабинет залетела Анна и сообщила об этом. Что с ним? Я тут же повернулся к ней, бросив в тазу пластину. Не знаю. Она виновато опустила глаза. Говорит, что просто шишкой отделался. Он здесь? Веди сюда. Девушка кивнула, а после появился Остин Тутсон. Выглядел парень обычно, разве что немного напуганным. Я усадил его перед собой и попросил все рассказать. Если кратко, то ничего особенного. Зашел с утра в пункт скупки, где взял под расписку 600 единиц семечек. Все рассортированы и подписаны. Он должен был разносить товар по лавкам, все как обычно. Но на половине дороги его ударили по голове. А когда потерял равновесие и упал на снег, то выдернули сумку. Бросился вдогонку, но быстро потерял из виду. Кроме того, что выглядел как обычный работяга, ничего сказать не мог о воре. Я слушал его рассказ и хмурился все больше. А все потому, что не было утерянных вещей ни у него, ни у меня. «Простите, Сергей Константинович, сам не пойму, как так получилось», — сокрушался Остин. «Клянусь, такого больше не повторится. Я все отработаю». «Не говори глупостей», — отмахнулся я. «Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Нормально», — виновато ответил он. «Голова не кружится?» «Нет». «Сбегай в гостиницу, позови Виктора. Встречаемся в пункте скупки». В данной ситуации следовало увидеться с Ефимом Антиповичем, чтобы проверить его статус, а потом вместе с охраной донести макры до точек продаж, ну а затем, скорее всего, встретиться с Борисом и Васей. Увы, у Ефима над головой все было так же пусто. Ровно до этого момента я не обращал внимания, кому принадлежали макры. Почему-то полагал, что мне. «Для этого они должны побывать в твоих руках», — пояснил первопредок. «Странный порядок. Видеть утраченное наследство дар может, а сданные на реализацию макры... Или дело в том, что это текучка. Одни покупаются, другие продаются, переносятся, переходят из рук в руки». Поделился теорией со Скоробеем, и тот подтвердил. Когда принимал макры сам, то они принадлежали мне. Сейчас же должна состояться передача лично от оценщика. Но потом, как только попадали в руки продавца, снова не мое. Остин вернулся с Иваном Ли, так как Виктора не нашлось на месте. Но это не столь важно. Русский китаец также уже являлся слугой рода. Его рода. Когда отдал макры продавцам, которые удивились появлению босса, подтвердилось все, что сказал Скоробей. Выходило, мои макры мне не принадлежали. Как бы абсурдно это ни звучало. Вообще были словно бесхозные. Следовало придумать бюрократическую схему, чтобы дар устраивало. Или, может, это лишь единичный случай? В любом случае, прецедент неприятный. Раз нашлась брешь, то ее следовало закрывать. Сначала встретился с Борисом, позвонил ему и договорился о встрече в пока закрытом баре. Пришел вместе с Остином, так как тот являлся прямым свидетелем. «А как же ваш дар?» – ожидаемо удивился Борис. «К сожалению, слишком мудрено работает», — покачал я головой. «Украденные макры мне напрямую не принадлежали, так что потребуется искать обычным путем». «Вы не переживайте, все найдем», — улыбнулся он. «Спасибо». «Это наша работа. Не хватало, чтобы кто-то думал, что на территории Печаткина можно что-то красть». В магазине меня уже ждал весельчак. Переговорил с ним, тот обещал приглядеть за прилавками повнимательнее. Для перестраховки. Части животных, в отличие от тех же макров, являлись куда более эксклюзивным товаром и массовости не имели. потому и рынок их был куда меньше. Зарегистрированные скупщики принимали только проверенные вещи из известных недалеких уровней. По крайней мере, в Кустовом дела обстояли именно так. Но помимо стандартного набора, нелегальщики с разной степенью охотливости брали то, чего другие избегали. А учитывая, что налоги они не платили, то и цену за обычные товары могли предложить получше. Потому пластины броненосца, как и мешочек с ядом, я понес не в зарегистрированный пункт. Отчитываться еще, откуда взял? Я ведь не охотник по документам, зачем вносить все в общую белую смету? Тем более пока что лишь прощупывал рынок. Главное условие обращения в такой пункт – наличие товара на сумму от 200 рублей. Собственно, пластины и яд тянули на 400 минимум, согласно словам Печаткина. Все зависело от размеров животного и качества полученного материала. А учитывая, что я все добыл в неповрежденном виде, то мог надеяться на сумму гораздо больше. Магазин экипировки посещало не так много людей, потому что цены кусались. А основной наплыв был именно с утра, так как располагался рядом с рынком. Собственно, потому Борис Никифорович с ним и сотрудничал активно. После 6 часов и начиналось самое интересное. Я зашел внутрь и окинул взглядом ассортимент магазина. Не сказать, что здесь продавалась именно экипировка. Холодное оружие также имелось, но не длиннее кинжала. Все сделано с использованием частей животных с изнанки. Когда-то я покупал в этом магазине тот мешочек экранированный, в котором носил макры наизнанку, но тогда и подумать не мог, что тут еще и скупка происходит. Как и в большинстве случаев, о сервисе не слышали. Молодой парень откровенно бездельничал, звон колокольчика входной двери буквально разбудил его. «Что-то выбрали?» Он попытался мне улыбнуться. «Если бы не дорогая одежда и красноречивый перстень, который я демонстративно показал, вряд ли бы он был так вежлив. Позовите владельца, я хочу сдать товар на реализацию». «Простите, мы не принимаем». Он улыбался, но явно выжидал моих дальнейших слов. «Дождь вчера был. Обмыл ядовитого броненосца. Не знаю, кто придумал эту кодовую фразу. Наверное, чтобы никто случайно не оборонил. Все же дождь зимой в Кустовом – дело невообразимое». Парень задумался, еще раз окинул меня взглядом и все же кивнул. «Сию минуту». Он скрылся в подсобном помещении, чтобы вернуться через минуту с толстяком. Видимо, тот же дом и являлся. Не здороваясь, протянул руку, и я сунул первую пластину из своего мешка. Мужчина придирчиво осмотрел товар. «Неплохо. Покажи, малец, что там у тебя еще есть». Я даже растерялся. Он серьезно не знает меня? Перстень, конечно, вновь спрятал, но все же. Молча выложил оставшиеся пластины. Тот снова принялся внимательно их изучать. Слишком уж долго. Еще и недоверчиво поглядывал на меня. Как видите, пластины в отличном состоянии. Ни сколов, ни царапин. Угу. Они выглядят хорошо, но цены пластины броненосцев снизились в последнее время. Много добывать начали. А вот это уже стало для меня новостью. Если бы не предупреждение Бориса, то мог бы поверить. Именно потому я выбрал этого зверя. Мало кому в принципе удается принести неповрежденный товар. Но даже такой ценится. «Это может быть так», — заметил я. «Но эти пластины особенно качественные». «Я-то вижу, но склад ломится, так что по 30 рублей за каждую еще могу взять». От такой наглости я чуть не поперхнулся. «Да каждый щит из такого материала стоит от 600 рублей. Не единственное, что производит из пластин, но все же. Борис Никифорович говорил, что вы даете справедливую цену. Видимо, соврал. За качественную пластину цены начинаются от 40. И то за мелкую. Эти же были сняты с крупной особи больше 2 метров с хвостом. «Вам-то откуда знать, юноша?» — хмыкнул мужчина, сверля меня злобными, глубоко посаженными глазками. Его настроение как-то быстро сменилось. Чувствует, что не получится нагреть молодого парня. Я-то ему во внуки гожусь. Знаю таких людей, считают, что если прожили больше других, то умнее. Я сам убил зверя. «Ты...» — со смешком ответил мужчина. «А есть какие-то проблемы?» Уже я хмыкнул в ответ. «Ювелирная работа для новичка. У меня свои методы. Так вы берете или нет? За 30-ку я могу сдать ее у официалов». «Какая мне разница, сколько берут другие? Я предпочитаю оценивать товар самостоятельно. И здесь 30-ка – хорошая цена». «Вот так наглость, конечно. Я бы хотел получить за каждую 50 рублей. Как и говорил, уже пластины высокого качества, и я ожидаю соответствующего вознаграждения». 50? Уже Жит оторопел. «Это слишком дорого, пожалей старика. Я могу предложить только 30 за каждую». «Но это ниже рыночной стоимости». Меня начинало раздражать упертость скупщика. «Здесь нет ни царапинки. Да вы и сами это видите». «Мне все равно. Если ты не согласен, я не обеднею. Полно пластин на складе». «Давайте так», — прищурился я. 40 рублей за каждую и расходимся». Тот тяжко вздохнул, хоть в глазах и промелькнула удовлетворенность. «Ну что ж, сделка сделана, и то потому, что я добрый». Итого 9 пластин было продано. Предстояло самое интересное — яд. «У меня есть еще кое-что», — улыбнулся я, когда деньги уже перекочевали мне в карман, а пластины под прилавок. «Ну что еще?» — буркнул Жид, хоть и заинтересованно наклонился вперед. И было почему. Я держал в руках коробочку, которую и открыл у него перед носом. Пришлось постараться, чтобы аккуратно снять пластинки на хвосте, а потом разрезать мягкую часть, не задев прозрачного мешочка. А все для того, чтобы было видно содержимое. Точнее, что яда там полно. Печаткин советовал, иначе вряд ли получится сдать дорого. Жид запросто мог выдаить меньше, чем было внутри. Теперь же не отвертеться. «Интересно». Мужчина потянул свои ручонки к коробочке, но я не намеревался давать ее в руки. Потому тут же отшатнулся и прижал к себе. «И как вам удалось раздобыть так много?» «Тайна рода. Сколько готовы предложить?» «Самое ценное, что было в броненосце. За полный мешочек яда можно было просить от 500 рублей, даже у официалов. 300. Я быстро выдохнул воздух через нос и улыбнулся с усмешкой, смотря на торгаша. Хоть тоже был в подобном бизнесе, но своих клиентов никогда не обдирал как липку, потому что всегда ориентировался на долгосрочную выгоду, а не на моментную. Этот же индивид вызвал у меня укол отвращения. Никогда не понимал таких людей, что не ценят репутацию. А если подумать? Он скрипнул зубами и прищурился. 350. Будто выдавил из себя по слову. За целый пузырь яда? Вы точно уверены? Удивленно переспросил его. Да. Это очень хорошая цена. Мне казалось, вы серьезный человек. Я разочарованно покачал головой. Но хоть пластину удалось продать на 5 рублей за штуку дороже, чем у конкурентов. Хорошего вам вечера. Я убрал коробочку в карман и направился к двери. Жид и правда оказался тяжелым человеком. Но во время разговора с ним внезапно вспомнил про аптекаря-китайца. А почему бы не попробовать? «Хорошо, 400!» — крикнул он мне в спину. «Но это последняя цена. И то, потому что...» «Вы добрый. — воскликнул я, обернувшись, после чего рассмеялся. 500! И я подумаю. Мужчина смотрел на меня тяжело из-под лобья. Даже внезапно в сторону повело, но согнал наваждение, махнув головой и направился к двери. «Можешь не благодарить!» — пробурчал первопредок. «Отчего же? Я много признателен, уважаемый Скоробей». Направился домой, то есть в гостиницу. Виктор обнаружился в ресторане на первом этаже, так что сел к нему и заказал себе кофе. Мы немного поговорили и попросил сопроводить в китайский квартал. Тот нахмурился, но кивнул. Так спустя минут 40 я уже находился в знакомой ароматной аптеке. Старик раскланивался с какой-то женщиной, тараторя на своем наречии. Я же принялся внимательно изучать прилавок, будто ничего интереснее на свете нет. Когда женщина ушла, старик сбегать не стал, а подошел ближе, потирая ладони. «Молодой господин решил купить лекарств. Спрашивать, я все рассказывать». «Не совсем купить, наоборот. Знаете, что это такое?» Аптекарь сконфузился, но отвечать ничего не стал. С осторожностью заглянул в коробочку и поменялся в лице. «Сколько хотеть, юный господин?» «А сколько дашь?» 400 рублей». «А если подумать?» 500 – хорошая цена. Что юного господина не устраивать?» Я задумался, внимательно смотря на взволнованного китайца. «Попробовать ли прибавить?» «Вы правы. 600 – хорошая цена». Аптекарь беззлобно рассмеялся. «Возможно. Лао Сянь Шэн плохо говорит по-русски. 530, — намеренно растянул он слова. — Очень хорошая цена». «Вы правы. Очень хорошая. Решил я его больше не мучить. Я согласен. Как вас зовут, кстати?» «Лю Чен», — поклонился тот. «Можно просто дядюшка Лю». «Может, дядюшка Лю подскажет, какие ему требуются редкие ингредиенты? Юный господин может очень многое достать». Он задумался, после чего кивнул. «Дядюшка Лю, подумать. Приходите завтра. Вечером». «Непременно приду». Аптекарь ушел в подсобку за деньгами. Все же сумма немаленькая. Его не было минут 5. Виктор даже волновался, что мог позвать друзей, чтобы вообще ничего не платить, но нет. В итоге вынес несколько бумажных купюр и монет. «Очень надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество», — сказал я и уже было направился к двери, но вернулся назад. «К вам придет мой человек. Ему расскажете все». Тот закивал. «Что ж, пробная партия оказалась очень выгодной. Потратив часов 10 на охоту, я заработал больше 1000 рублей, если считать с макром. Приятный бонус. И все же в этот раз мне повезло раздобыть ценный яд, ведь броненосец не нападал. Да и передо мной ни с кем не дрался. Но если собрать список самого ценного материала, который действительно могу добывать без особых трудностей, то будет неплохим доходом, который не подлежит официальному учету. Бизнес бизнесом, но пока мой личный доход достаточно высок, и магазины выглядят скорее способом отмыва, чем чем-то серьезным. Понятно, чего все бегут ко мне сдавать макры. Даже несколько лавок на рынке закрылись. Как говорил Макар, мой малолетний слуга, это происходило из-за моей деятельности. Наемные работники уже не выдерживали конкуренции. Проблема ведь не только в том, что поставщики стремились ко мне. Покупатели также выбирали скоробеевские прилавки, хоть это и нигде не афишировалось, в отличие от магазина. Звали Сергей Константинович. Анна заглянула ко мне в кабинет, кивнул, и она вошла. Специально решил поговорить с ней в конце смены, чтобы не теряла концентрации на рабочем месте. Ты ведь знаешь, что на днях будет суд. Ты о моей маме. Сразу же сникла она. По договоренности выкала она только при посторонних. Угу. Яна говорила. И что же она говорила? Хмыкнул я. Просила выступить на их стороне. Что у них все схвачено и куплено, на суде тебя разнесут в пух и прах. А ты? А что я? Она пожала плечами, все так же, несмотря мне в глаза. Я ведь знаю, на чьей стороне первопредок. Что бы суд ни решил, главой рода навсегда останешься только ты. Кроме временных проблем, мама вряд ли сможет еще что-то сделать. Ты будто не желаешь ей победы. Сережа, я люблю маму, очень люблю, как и Яну. Но есть чувство, а есть истина. Ты глава рода, оспаривать это бессмысленно. Жаль, Екатерина Андреевна так не считает. Ты могла бы переубедить ее. А ты бы простил? Она, наконец, посмотрела на меня, а когда отрицательно покачал головой, продолжила. Вот видишь, не рви душу. То есть ты не придешь на суд. В ее глазах появилась обеспокоенность, но я поспешил развеять сомнения. На стороне своих родственников, я имею в виду. Я же сам пойду с адвокатом. Очень надеюсь, что тебя там не увижу. Можешь не переживать. Ноги моей близко со зданием суда не будет. Я рад, что мы поговорили. Я могу идти? Разумеется. Мне казалось, что Анна стала в последние дни немного задумчивой. Надеюсь, после суда она возьмет себя в руки.